Глава восьмая. Было начало одиннадцатого, когда Александр Стоун перекатился к краю своей королевского размера кровати и уставился на цифровой будильник. Он с недоверием посмотрел на красные цифры, пока их значение, наконец, не просочилось в его сознание. «Проклятие!» — пробормотал он. «Значит, он не проснулся, когда будильник Ив прозвонил на ее тумбочке у кровати, как обычно, в пять. За это он должен благодарить опорожненную вчера почти на две трети бутылку водки. Вчера, около девяти вечера, он пошел в кухню налить себе чего-нибудь выпить. Потом сидел за квадратным столиком в аркере и смотрел в сад. Сначала он смешал себе бокал водки с апельсиновым соком, затем перешел на водку в чистом виде. К тому моменту, уже 24 часа, он пребывал в состоянии, названном им «правда, наконец». Но, зная эту правду, гадая, имеет ли она прямое отношение к исчезновению Шарли, и пытаясь избежать мысли о том, какие выводы относительно этой правды следует ему сделать, исходя из поступков и реакции жены, он чувствовал себя совершенно парализованным. Ему хотелось действий, но он не имел представления, какими эти действия должны быть. Слишком много вопросов ворочалось в его голове, и некому в доме было дать на них ответ. Ив пробудет в палате общин до поздней ночи. И тогда он решил выпить, точнее, напиться. В тот момент это казалось естественным и единственно надежным способом забыть то, о чем он мог так и не узнать до конца дней. «Лаксворт», — думал он. «Деннис, черт побери, Лаксворт». До того вечера в среду он и понятия не имел, кто такой этот подонок. Но с этого момента он не мог больше думать ни о чем другом, кроме Лаксворда и его вторжения в их жизнь. Стоун осторожно сел в постели. Желудок немедленно отозвался на изменение положения дурнотой. Мебель в спальне, казалось, волнообразно пошатывается. Отчасти это объяснялось действием еще не перегоревшей в организме водки, отчасти тем, что он еще не одел свои контактные линзы. Он дотянулся до халата и поднялся с постели. Стараясь подавить поступающую горлу тошноту, добрался до ванной комнаты и открыл оба крана. Посмотрел на свое отражение в зеркале. Без линз оно казалось немного размытым, но вполне достаточным, чтобы увидеть воспаленные глаза, опухшее помятое лицо после десятичасового пьяного забытья. Выгляжу, как высохший коровий блин, — подумал он. Он несколько минут плескал холодную воду себе в лицо, потом вытерся насухо, одел контактные линзы и достал принадлежности для бритья. Сосредоточенно намыливая щеки, он попытался забыть о своей тошноте и головной боли. Откуда-то снизу донеслись приглушенные звуки, нечто напоминающее церковное пение, очень тихое. Ив, наверное, попросила миссис Мэгвайр по возможности не шуметь. «Мистер Стоун вчера вечером плохо себя чувствовал, — должно быть, сказала она, — прежде чем выйти из дома в обычный для нее предрассветный час. Ему нужно выспаться. Я не хочу, чтобы ему мешали». И миссис Мэгвер, как и все, подчинилась ее невысказанному напрямую приказу. «Тебе не имеет смысла встречаться с Деннисом», — заявила она ему вчера. «С этим я должна разобраться сама». Будучи отцом Шарли последние 6 лет, я думаю, у меня есть, что сказать этому ублюдку. Копание в прошлом здесь не поможет, Алекс. Это был еще один невысказанный напрямую приказ. Держись подальше от Лаксворда. Не касайся этой части моей жизни. Но не таким человеком был Алекс, чтобы этого не касаться. Он не достиг бы своего положения в бизнесе, если бы уклонялся от дел, уступая другим право планировать стратегию и выигрывать сражения. Проведя бессонную ночь после исчезновения Шарли, лежа в постели, глядя в потолок и перебирая в уме один план за другим, который, он был уверен, приведут к ее благополучному возвращению вчера по настоянию Ив и для ее спокойствия, он согласился поехать на работу, чтобы сохранить видимость нормального положения вещей, в чем, вероятно, она была крайне заинтересована. Но к 9 вечера его терпение лопнуло, и он решил не тратить так же впустую еще один день, а попытаться воплотить в жизнь хотя бы один из его планов. Он позвонил в кабинет Ив и настоял, чтобы ее елейно-вежливый помощник передал для нее сообщение в палату общин. «Передайте сейчас же», — сказал он Вудворту, когда тот начал плести череду оправданий, чтобы отложить выполнение поручения. «Живо! Срочное сообщение, понял?» В конце концов, она позвонила ему в 10:30, и по ее голосу он понял. Она думала, что Лаксворт смилостивился и отпустил Шарли. «Ничего нового», — ответил он на ее тихий, напряженный вопрос. «Что произошло?» «Тогда почему ты звонил?» — спросила она уже другим тоном, и это вместе с выпитым спиртным завело его. «Потому что наша дочь пропала», — ответил он подчеркнуто вежливо. «Потому что я провел целый день на работе, занимаясь, как обычно, идиотскими делами. Потому что я не разговаривал с тобой с самого утра и хотел бы узнать, что, черт побери, происходит. Ив, у тебя с головой все в порядке?» Он представил, как она оглянулась через плечо, потому что ее тихий голос стал еще тише. «Алекс, я звоню тебе по твоей просьбе из палаты общин. Ты понимаешь, что это значит?» «Можешь одергивать своих коллег. А со мной это не пройдет. Послушай, сейчас не время и не место. Между прочим, ты и сама могла бы мне позвонить в любой момент за этот проклятый день, и это избавило бы тебя от необходимости перезванивать мне из твоей хреновой палаты общин, где, конечно, все прислушиваются к твоему разговору. Это прежде всего тебя волнует, Ив, не так ли? Ты что, пил? Где моя дочь? Я не могу заниматься этим в данный момент. Может, тогда мне к тебе туда приехать? Ты сможешь сообщить мне последнюю информацию об исчезновении Шарли в присутствии парламентских журналистов. Это станет сенсацией для прессы, не так ли? Ах, черт возьми, совсем забыл. Этого-то ты как раз и не хочешь, верно? Не надо так со мной разговаривать, Алекс. Я знаю, что ты расстроен, и у тебя есть основания, премного благодарен. Но ты должен понять, что единственный способ справиться с этим — действовать так, как находит нужным Ив Боэн. Но скажи мне, до каких пор ты собираешься позволять Лаксворду давить на тебя? Я встречалась с ним. Моя позиция ему известна. Пальцы Алекса сжали телефонный шнур. Если бы это была шея Лаксворда. Ты встречалась с ним? Когда? Сегодня днем. И? Он не намерен ее возвращать. Пока не намерен. Но в конечном счете ему придется ее вернуть, потому что я совершенно определенно ему заявила, что не собираюсь плясать под его дудку. Теперь все, Алекс? Я тебе сказала достаточно? Она хотела закончить разговор. Было совершенно очевидно, что она хотела вернуться в зал заседаний. К дебатам, голосованию или другой возможности доказать, как легко она может разделаться с брехней своих оппонентов. Я хочу поговорить с этим подонком. Ничего хорошего из этого не выйдет. Не вмешивайся в это дело, Алекс. Пожалуйста, обещай мне, что не будешь вмешиваться. Я не переживу еще один такой день, как сегодня. Вся эта дерьмовая работа, как всегда. При том, что Шарли неизвестно где. Нет, я так больше не могу. Хорошо, не надо. Но не лезь к Лаксворду. Почему? — не удержался он от вопроса. Ты хочешь общаться с ним наедине? Чтобы только ты одна, как в Блэкпуле, да, Ив? Ты сказал мерзость. Я заканчиваю разговор. Мы сможем его продолжить, когда протрезвеешь, завтра утром. И положила трубку. А он пошел пить водку. И пил ее до тех пор, пока пол в кухне не начал ходить ходуном. Тогда он, шатаясь, поднялся по лестнице в спальню и, не раздеваясь, плюхнулся поперек кровати. В какой-то момент среди ночи он, должно быть, стащил с себя брюки, рубашку и туфли, потому что, когда утром выпал из кровати, на нем были только трусы и носки. Проглотив 6 таблеток аспирина, он отправился обратно в спальню. Там он медленно оделся, ожидая, когда аспирин уймет раскаты грома в его черепе. Он прозевал утренний разговор с Ив, но, может, оно и к лучшему. В теперешнем своем состоянии он все равно бы не смог с ней тягаться. Надо признать, она была необычайно милостива к нему, позволив проспаться после попойки вместо того, чтобы разбудить и продолжить разговор, на котором он сам так настаивал. Она бы смогла стереть его в порошок 3-4 фразами, не употребив на это и четверти своих интеллектуальных способностей. Означает ли это какую-то перемену в Ив и в их отношениях? Почему она предпочла на этот раз не демонстрировать ему свое право хозяина в доме? Потом ему пришло в голову, а почему он вообще думает над состоянием их брака, если никогда раньше над этим не задумывался? Но он знал ответ на эти вопросы, несмотря на свою попытку выбросить этот ответ из головы. Он нашел его лежащим на столе, когда спустился вниз в кухню. Миссис Мэгвер в кухне не было, но ее экземпляр Сорс лежал там, где она его оставила. «Вот чертово совпадение», — подумал Алекс. «Миссис Мэгвер приносит эту дерьмовую газетенку в их дом каждый день, вот уже столько лет. Но до вечера среды, когда Ив умышленно показала их ему, он ни разу не взглянул ни на одну из них. Бывало, ему попадалась на глаза какая-нибудь статейка, когда нужно было, к примеру, завернуть в газету кофейную гущу. И тогда он иронически думал о том, сколько мозговых клеток недосчиталось миссис Мэгвайр, ежедневно поглощая это чтиво. И не более того. Но теперь ему казалось, что этот таблоид имеет над ним какую-то магическую власть. Он подошел к столу и вперил взгляд в газету. «Я же должен зарабатывать на хлеб», — красовалось на первой странице под фотографией подростка в лиловой кожаной куртке, прогуливающегося по выложенной кирпичом дорожке от дома с террасой. Он сам довольно ухмылялся в объектив, как будто заранее знал, какой заголовок будет сопровождать снимок. Его звали Даффи Дьюкейн, и газета именовала его «мальчиком на час». Именно его застали в машине с Синклером Ларсни, членом парламента от восточного Норфолка. Из подписи под фотографией следовало, что обстоятельства жизни Даффи Дьюкейна невозможно получить хорошее образование и найти хорошую работу, то есть принадлежать к тем, кто и в будущем обречен на безработицу. Вынудили его зарабатывать себе средства к существованию, оказывая определенные интимные услуги. Если читатель имел желание обратиться к четвертой странице, он нашел бы там редакционную статью, громившую правительство, приведшее толпы 16-летних подростков на эту дорожку. «Вот до чего дошло дело», — называлась статья. Но когда Алекс увидел, что под ней стоит подпись какого-то Родни Арнсона, а не Денниса Лаксфорда, он пропустил ее, не читая, потому что его интересовал Деннис Лаксфорд. По причинам более значительным, чем его, Лаксфорда, политические пристрастия. Как там она сказала? Они трахались каждую ночь и еще каждое утро. И не потому, что этот подонок соблазнил ее, а потому, что она сама этого хотела, хотела его. Они занимались этим, как обезьяны. А кем был Лаксворт? И какие у него взгляды, ей было наплевать. Для того, что она от него хотела, это не имело значения. А будто стараясь что-то отыскать, Алекс пролистал страницы газеты. Он не признавался себе, что именно ищет, но все равно продолжал искать. Просмотрев всю газету с первой до последней страницы, он порылся в плетеной газетнице и выбрал из нее все остальные экземпляры Source, принесенные в дом миссис Мэгвайр. Он явственно видел перед глазами гостиничный номер с его оранжевыми занавесками и мягкой с отделкой под дуб казенной мебелью. Он видел этот всегда бесивший его хаос, который устраивала Ив повсюду, куда бы ни приезжала. Портфель, деловые бумаги, журналы, косметика, туфли — все вперемешку на полу, фен на туалетном столике, куча мокрых полотенец. Он видел передвижной столик на колесах с остатками ужина. В потоке света, оставленного гореть в ванной, он видел кровать со смятыми простынями. Казалось, видел даже ее, потому что за многие годы, что они вместе, хорошо знал, что колени ее будут подняты, ноги сцеплены в кольцо вокруг его тела, ладони в волосах или на спине, и она достигнет момента наслаждения, на удивление быстро, вскрикнув от восторга и прошептав: «Дорогой!» Нет, хватит, это уж слишком. Больше он уже ничего не видел. С омерзением он смахнул стопку газет на пол. «Я должен думать о Шарле», — сказал он себе, стараясь, чтобы эта информация дошла до его сознания, а не об Ив. И не о том, что было 11 лет назад, когда я не знал ее, даже не подозревал о ее существовании, когда все ее действия и знакомства меня совершенно не касались, когда, кем и чем она была. Но в этом была все и дело, не так ли? Кем и чем когда-то была его жена, кто и что она сейчас? Алекс решил налить себе кофе. Стоя у раковины, он выпил его без молока и без сахара. Это было весьма кстати, так как отвлекло его хотя бы на короткое время от мучительных размышлений. Но как только он проглотил кофе, обжегшее небо и гортань, мысли его обратились к ней. «Знаю ли я ее?» — подумал он. «Возможно ли вообще ее знать? Она ведь прежде всего политик, и ей привычны хамелеонские требования ее карьеры». Он задумался над ее карьерой и вытекающими из нее последствиями. Она стала членом Мэрилбонской ассоциации консерваторов. Тогда-то и познакомились. Она выполняла поручения ассоциации, работая бок о бок с ним. Она так рьяно взялась за дело, не упуская ни одной возможности доказать свое усердие, что, вопреки традициям, окружная комиссия сама попросила ее внести свое имя в список кандидатов. Ив сделал это не по собственной инициативе. Он присутствовал на ее интервью перед выдвижением ее кандидатом от консервативной партии от округа Мэрилбоун.